и Вронский вошел в слабо освещенный из одного маленького окошечка дневник. В дневнике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником. Оглядевшись в полусвете дневника, Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фру-фру была среднего роста лошадь и по статям не безукоризненная. Она была вся узка костью, ее грудина, хотя и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних и особенно задних была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны, но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широка, что особенно поражало теперь при ее выдержке и поджаром животе. Кости ее ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и вытянута в глубину. Но не в высшей степени было качество, заставлявшее забывать все недостатки. Это качество была кровь. Та кровь, которая сказывается по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянуты в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас кожи, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми, блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа, выдающиеся ноздри с налитою внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе нежное выражение. Она была одной из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого. Вронскому, по крайней мере, показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал. Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу. «Ну вот, видите, как она взволнованно», — сказал англичанин. «О, милая! О!» — говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее. Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затряслись под тонкую, нежную шерстью. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутым, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу к Вронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другой свои точенные ножки. «Успокойся, милая, успокойся», — сказал он, погладив ее еще рукой позаду, и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из дневника. Волнение лошади сообщилось и Вронскому.